Глава 20. Мне было интересно понять, каким способом лечила ведьма таких пациентов, как Валерий Николаевич. И я попытался это узнать у Анастасии. Однако та шутливо ответила, что еще не вникала в тонкости работы своей бабули, поэтому ничего определенного сказать не может. Я не стал больше приставать к нашей хозяйке, а оставив парочку голубков ворковать наедине, вернулся в свою комнату. Интерес к чтению у меня почему-то пропал, и чтобы чем-то себя занять в этот день, я решил начать тренировать свои ноги. Сегодня они болели чуть меньше, но при нагрузке боль значительно усиливалась. Так что мне пришлось сделать незамысловатые упражнения для стоп, превозмогая ее. Я прохлопывал ноги в соответствии с направлением движения энергии по энергетическим каналам и меридианам, которые хорошо изучил, вращая стопы руками. Сами они еще не хотели этого делать в полном объеме. Время от времени, смахивая выступающие на глазах слезы, я делал небольшую паузу и вновь брался за дело. Василий, проведя ночь без своей возлюбленной, теперь не оставлял ее ни на минуту. Но мне так было даже лучше. Не хотелось, чтобы он видел, как я плачу, хотя слезы были естественной реакцией организма на боль и катились из глаз независимо от моего желания. Мой помощник появился лишь тогда, когда вернулись с лечебного сеанса наши новые соседи. По моему мнению, а я ведь тоже имел опыт лечения людей, то, что делала местная ведьма, было действительно чем-то уникальным. Единственное, что мне не нравилось и вступало в противоречие с моим сознанием, так это то, какие именно силы и энергии задействовала старуха. Если я оперировал такими понятиями, как творец, светлые силы и прочее, то сущностей, к которым обращалась ведьма, мне даже не хотелось и вспоминать, а тем более произносить их имена вслух. После проведенного лечения Валерий Николаевич значительно преобразился. В его взгляде появилось желание жить, и сам он начал проявлять некоторую коммуникативность. Мужчина начал понемногу реагировать на реплики жены, которая тоже заметно повеселела и пытался, хотя и весьма однозначно, отвечать на задаваемые ему вопросы. За обедом супруга вела себя уже не так официально, как при нашей первой встрече. Она даже пыталась юморить, выдав во время непринужденной беседы несколько скабрезных шуточек. Когда обед уже подходил к концу, и Тамара в разговоре невзначай затронула политику, то оказалось, что семейная пара является моими земляками. Они тоже приехали из Донецкой области, но супруга Валерия Николаевича принялась поносить всех, начиная с обычных граждан и заканчивая правительствами как Украины, так и Донецкой республики. Я как можно быстрее постарался сменить тему разговора, про себя подумав, что немудрено ее супругу было заполучить такую проблему со здоровьем, если так относиться к миру, как они. Странно, что к самой Тамаре до сих пор ничего не прилипло, хотя... Я вновь поддался искушению, попытался влезть в голову женщины, но, как ни странно, не смог прочесть ни одной из ее мыслей. «Что это?» – подумал с интересом. «Я теряю свои способности, или же это какие-то особенности дома, в котором мы живем? А может, происки старухи?» Не став заострять сейчас на этом свое внимание, я решил, что землячество с этими людьми может сыграть положительную для меня роль. «А не напроситься ли мне к этой семейке пассажирам?» – мелькнуло в голове. Приехали они на своем джипе и при желании вполне могли бы взять меня с собой. Тем более, что после окончания лечения они сразу возвращались к себе домой в Горловку. «Вы сегодня вечером не желаете посетить бабушку?» – спросила Анастасия, когда я, покончив с обедом и погруженный в размышления, собирался идти в свою комнату. «А что, можно?» Она сказала, что последний сеанс не потребует больших энергетических затрат. Поэтому, если вы хотите, то можно сегодня закончить ваше лечение. «Так это было бы здорово», — обрадовался я. «А когда мне к ней подойти? Вы пока отдохните после еды, а часика через два я вас к ней проведу». Я вернулся в свою комнату. И эти 2 часа провел с разминанием своих ног и разглядыванием потолка, лежа на кровати. Сердце постоянно сбивалось с нормального ритма. В предчувствии чего-то нового оно то ускорялось, то сжималось и щемило. Все мои мысли были направлены только на то, как пройдет моя последняя, надеюсь, что последняя, встреча с ведьмой. И когда же я, наконец, смогу вернуться домой? Когда хозяйка повела меня на прием к своей бабуле, я все так же волновался, но зато ощущал уже гораздо большую уверенность в своих ногах. Это придавало мне дополнительный оптимизм и надежду на окончательное выздоровление. Сегодня Анастасия вошла в дом вместе со мной. Она о чем-то пошепталась с ведьмой и, кокетливо улыбнувшись, удалилась. «Готов?» – проскрипела старуха, потирая ладошкой локоть левой руки. «Видимо, у бессмертных есть проблемы с суставами», – скептически подумал я, а вслух уверенно ответил. «Готов». «Ну что ж», — сказала ведьма, тяжело поднимаясь со своего места, — «тогда не будем тянуть резину». Она вновь взяла, как всегда, неизвестно откуда появившуюся черную накидку и, подойдя ко мне, укрыла ей мою голову и плечи. «Интересно, что со мной будет происходить сегодня?» – размышлял я, мысленно настраиваясь на любую неприятность. Первый день было страшно, во второй – больно. Что на этот раз? Не успел я так подумать, как почувствовал знакомое головокружение и тошноту. Чтобы не свалиться с кресла, быстро откинулся на его спинку, и только сейчас до меня дошло, что и моя многострадальная спина уже совсем не болит. Дальше было все как обычно. Вокруг меня что-то закружилось, пространство завибрировало, и я полетел в новую неизвестность». «Ах ты ж мухоблуд!» – услышал я за спиной возмущенный мужской голос. «Вот, значит, как ты работаешь!» В испуге я резко поднял голову, которая до этого мирно покоилась на столе, и начал интенсивно протирать слипшиеся после сна глаза. Хозяин моего нового тела, в которое я попал, в этот раз, видимо, был хорошо выдрессирован этим неизвестным мужчиной, если оно, то есть тело, так отреагировало на его голос. Я еще толком не определился, кто я, где и сколько мне лет, как на мою голову прилетела звонкая оплеуха. «Сколько раз говорил, негораздок ты, паршивый, не спать во время работы!» От неожиданности я сжался, словно ежик, жалея лишь об одном, что у меня нет таких же иголок, как у него. Опустив взгляд в пол, увидел коротенькие ножки, свисающие с деревянной табуретки, и понял, что хозяина моего нового тела родители явно обделили ростом. Чтобы побыстрее адаптироваться к новой реальности, я пробежал глазами по своему маленькому худому тельцу, одетому в какую-то бедненькую дореволюционную одежку. Провел щупленькой ладошкой по голове, пригладив грязные длинные волосы, схваченные на голове широкой лентой. «Уж не девка ли я в этот раз?» – подумал, почему-то испугавшись, и инстинктивно вздернул руки к груди. Слава богу, грудь была мужская. Однако правая рука, поднимаясь вверх, зацепила что-то легкое, почти невесомое. Это оказалось большое гусиное перо. До сего момента оно мирно покоилось в чернильнице, а теперь упало на стол, заляпав наполовину исписанный лист плотной бумаги. «Растяпа!» – на мою голову прилетела очередная затрещина. Наконец я обернулся и все еще сонными глазами взглянул на того, кого так испугался бывший хозяин моего тела, а вместе с ним и я. Передо мной стоял мужчина средних лет в темном парике до плеч, одетый в длинный старинный камзол и панталоны. Его розовые пухленькие, как у младенца, щеки оттеняло сверкающее белизной кружевное жабо на груди. По всей видимости, это был какой-то аристократ, и он сурово смотрел на меня маленькими злыми глазками, в то время как его тонкие губы скривились от негодования. «Вычту за испорченный лист из твоего жалования», — строго произнес мужчина, тыча ухоженным коротким пальчиком, на котором красовался дорогой перстень в замаранную чернилами бумагу. Он, видимо, занимал здесь должность какого-то администратора и, похоже, был моим непосредственным начальником. Как обычно, привыкая к новому телу, я не сразу мог включить свои экстрасенсорные способности. Поэтому, стараясь потянуть время и ожидая наступления долгожданного момента, когда у меня наконец будет все включено, проблеял в ответ что-то неразборчивое и несуразное. Чтобы как-то для себя обозначить этого типа, я мысленно дал ему кличку «Лысый». «Почему лысый?» – спросите вы. Ну, видимо, потому что в моем представлении почему-то всегда было так. Если мужик носит парик, то только по причине отсутствия собственных волос. В то время, когда ее императорское величество с нетерпением ждет от нас скорейшего завершения порученной нам работы, назидательно наставлял меня на путь истинный лысый, уперев руки в бока, ты, неблагодарная скотина, находишь возможным спать среди бела дня, да к тому же портишь государственное имущество. В это время в комнату, где я сидел, и которая, как оказалось, была заставлена множеством стеллажей со стопками старинных книг и грудами каких-то свитков, заглянул еще один мужик в парике, но уже в более простом прикиде. «Ваше сиятельство», — с почтением обратился он к лысому, — «граф Андрей Петрович Шувалов, пожаловали». «Да-да, иду», — заторопился мой начальник и, бросив на меня уничтожающий взгляд, строго приказал «немедля переделать», после чего уже вышел из комнаты вслед за лакеем. И я вновь уселся на свою табуретку и кинул взглядом огромный по моим нынешним меркам стол. Передо мной лежала открытая старинная книга, из которой я, наверное, и переписывал текст. Рядом с ней бумажный лист, полностью исписанный красивым аристократическим почерком. Чуть поодаль стояли две толстые свечи в подсвечниках. Сейчас они не горели, так как в большое окно лился солнечный свет. Ну и, конечно, лист, который был мною безвозвратно испорчен. Я вновь на некоторое время закрыл глаза, так как наконец-то начал получать из ноосферы необходимую мне информацию. Звали меня в этот раз Федором, и был я 20 лет от роду. Работал в канцелярии статс-секретаря императрицы Екатерины II Храповницкого Александра Васильевича. Это был тот мужик, кого я окрестил лысым. Моя работа заключалась в переписывании старинных рукописей, свезенных в канцелярию со всех уголков России, а также в исправлении неугодных ее величеству мест, на которые мне указывал мой босс. «Следовать надобно не историческим фактам, а нужному нам порядку», частенько цитировал Храповицкий императрицу, когда я задавал вопросы типа «А почему нельзя переписывать так же, как написано в старых книгах?» Для чего нужны эти исправления и добавления того, чего в текстах нет и близко? Ба! Вдруг выстрелило в моей голове то ли догадка, то ли пришедшие из моей новой памяти знания. Да это же я попал не куда-нибудь, а прямиком в лабораторию фальсификации нашей отечественной истории, о чем в последнее время в моем мире все больше говорят, так называемые альтернативщики. Люди, занимающиеся исследованием нестыковок и несоответствий, которыми изобилует современная история. Я тут же схватил лежавший на столе заляпанный чернилами лист и попытался прочесть то, что там было написано. С большим трудом я кое-как осилил текст, который некоторое время назад сам же и написал. Естественно, понять абсолютно все я не смог, несмотря на свою образованность, так как он был начертан еще даже не кириллицей, а древнеславянской буквицей. Частично разобраться во всех хитросплетениях древнего языка мне помогла лишь моя новая память, которая и вытаскивала на свет значение замысловатых закорючек, образующих слова. Прочтя написанный мной текст, я взглянул на рукопись, из которой его переписывал, и еще раз изумился. Некоторые строки, а то и целые абзацы, были выброшены подчистую, иные исправлены, так что даже сохранившийся в первозданном виде текст приобретал совсем иное значение. Поддавшись какому-то внезапному душевному порыву, я вскочил со своего места и, тихонько подойдя к двери, за которой скрылся лысый, прислушался. Я, конечно, уже мог бы сейчас увидеть и услышать все, что видел и слышал мой босс, так как, взглянув в его поросячьи глазки, мог без труда влезть в его голову. Но, видимо, в данный момент сработал инстинкт с рождения, заложенный в теле его бывшего владельца. «Государыня-императрица требует от нашей комиссии как можно скорейшего завершения написания истории России», услышал я незнакомый доселе мне голос. «Дело, начатое государем Петром Алексеевичем, должно быть доведено до конца в кратчайшие сроки. Мы стараемся, Андрей Петрович, но уж больно накладно придерживаться той истории, кою требует от нас матушка Екатерина Алексеевна». «Матушка Екатерина Алексеевна», мысленно передразнил я своего босса. «София Августа Фредерика Ангальцербская, вот настоящее имя этой матушки, мать вашу, нашли ядрить, колотить Алексеевну». «Понимаю», тем временем сочувственно произнес граф Шувалов. «Непростая задача поставлена нам ее императорским величеством. Но того требует нынешнее время и обязательства перед усопшим Петром Алексеевичем. Господа Миллеру да Байлеру с их другом Шлёцером было в 100 крат сложнее. Ты только представь, Александр Васильевич, какой титанический труд они сотворили. Объездить всю Россию, заглянуть во все далекие уголки, дабы отыскать и изъять все». Грамоты, рукописи, церковные книги. Не зря же нам пожаловали такое высокое название. Миллеровский исторический департамент. Тебе осталось лишь изготовить списки. Списанный откуда-либо текст, а также документ, содержащий такой текст. С нужными исправлениями и дополнениями. А остальное уж работа иных служб, кои будут все это нести в народ. Да не забудь остальное немедля предать огню, чтобы ни листочка, чтобы даже пепла от всего этого непотребства не осталось». «Людей бы мне поболее, Андрей Петрович», — взмолился Храповицкий с жалобным голоском. 5 человек у меня числится, да только Федька, почитай, один все и тянет. Остальные точно боровы, лишь хлеб едят, а работу выполняют абы как. Боюсь, не поспеем к сроку». «А ты не боись», — хохотнул Шувалов. «Работа секретная, не приведи Господь просочиться чего наружу. Не велено набирать много народу. Ты в своих холопах-то целиком уверен?» «Не так, чтобы очень, но доверяю, приходится. А что делать прикажете? Ну, смотри, доверять-то доверяй, но по окончании работы знаешь, что потребно с ними сделать». «Знаю», — вздохнул лысый, а у меня от услышанного по спине пробежали мурашки. «Вот тебе и благодарность за доблестный коммунистический труд», — скептически подумал я. «Выходит, недолго мне осталось на свете пожить-то, да и другим переписчикам тоже. Так, может, пора делать отсюда ноги?» Пользуясь тем, что мой босс вместе со своим начальником покинули дом, вновь к работе приступать не стал, а подошел к полкам, на которых стопками лежали кое-как сложенные старинные фолианты. Я перебирал своими маленькими слабенькими ручками эти древние тяжелые манускрипты и неустанно удивлялся. Вот тебе и лапотная Русь, вот тебе и безграмотные славяне. Сколько книг оставили своим потомкам в надежде, что все это дойдет до нас и поможет обустроить жизнь, как заповедовали нам наши древние пращуры. Ничего не дошло. Все сожгла царская инквизиция. Все сделала для того, чтобы как можно более принизить значение славян в истории развития мировой цивилизации. Сколько знаний, сколько мудрости валялось ненужным хламом сейчас передо мной. И сколько было еще в других таких же кельях у остальных переписчиков. Эх, сокрушался я, засесть бы сейчас за эти книги, да прочитать их все от корки до корки. Да куда там? Этот разовощекий заглядывает то и дело, да подгоняет. Храповицкий, конечно, и сам практически все свое время посвящал изучению старинных фолиантов. Что-то корректировал сам, согласно намеченной линии партии, что-то относил на согласование императрицы, которая давала ценные указания по поводу того, как на самом деле развивалась наша варварская славянская цивилизация. Все корректировки босс записывал своим чудным округлым почерком на отдельном листе и вместе с оригиналом отдавал писцам для того, чтобы те создавали новые шедевры. Ну а затем специально обученные люди на голубом глазу выдадут эту Филькину грамоту за точные копии с оригиналов. По ним-то и станут воспитывать все последующие поколения Иванов, не помнящих своего родства. Поколения, которые искренне будут убеждены, что их предки были дикарями, которым просвещенная Европа со своего барского плеча подарила и грамоту, и все блага цивилизации. Грустно вздохнув, я побрел на свое место, но тут же, словно подталкиваемый какой-то неведомой силой, снова вскочил и подбежал к одному из стеллажей. Проведя по нему беглым взглядом, выбрал самую толстую книгу, которая мне почему-то бросилась в глаза. Еще не понимая, для чего это делаю, схватил ее и подошел к входной двери. Прислушался. Не почувствовав опасности, угрюм выскользнул из комнаты. Теперь я очутился в более просторном помещении, в котором несколько минут назад и беседовали господа фальсификаторы. Это была комната с высокими потолками, и так же, как и моя, заставлена полками с книгами. В ней имелось несколько дверей. За ними я ощутил присутствие людей. «Песцы», — сообразил я. Лишь одна из дверей вела не в помещение, а в коридор. Не теряя времени, я приоткрыл ее и, убедившись, что путь свободен, побежал дальше. Ноги сами несли меня по знакомому только им пути, а ум контролировал обстановку вокруг. Спустившись по широкой лестнице со второго этажа, я уперся в запертую на ключ дубовую дверь. Своей огромной массой это изделие старинной работы прочно запирало мне путь к свободе, к которой я так стремился. Вдруг в коридоре первого этажа послышались чьи-то гулкие шаги. Спрятавшись под лестницей, благо мой рост это позволял, я затаил дыхание. После непродолжительного бега с тяжелым фолиантом в руках мое нетренированное сердце колотилось так, что казалось, его гул слышен во всех уголках этого здания. К дверям подошел уже знакомый лакей, вслед за которым с мешками на спинах шли двое бородатых мужиков, видимо, из прислуги. Слава богу, гулкий набат моего сердца они не услышали. Лакей достал из кармана большой ключ, щелкнул замком, и все трое вышли на улицу. Я вновь бросился к двери. Во дворе, огражденном высоким кованым забором, я увидел, как эта далеко не святая троица вывалила еще тлеющие угли содержимое своих мешков. Конечно, это тоже были свитки и книги. Сухая пожелтевшая бумага и пергамент тут же занялись ярким пламенем. Пока трое варваров наблюдали, как горит огонь, не зря же говорят, что человек может без конца наблюдать за тем, как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Я, что есть мочи, рванул к высоким металлическим воротам. Просунув свою книгу между толстыми прутьями, опустил ее на мостовую. Сам же точно мартышка проворно вскарабкался на ворота, после чего также резко спустился вниз на противоположную сторону. Вот и свобода. Только куда теперь идти? Я вновь целиком положился на привычки моего нового тела и, свернув направо, побежал по вымощенной камнем дороге. Судя по всему, это был Санкт-Петербург, в котором я никогда не был. Узнал я этот город только благодаря фильмам по альтернативной истории, которые я любил смотреть последние годы. Несмотря на то, что все вокруг было мне незнакомо, мои ноги, видимо, не раз хаживали по улицам бывшей столицы России, а потому уверенно несли меня к какой-то неизвестной мне цели. Единственное, что мне мешало и раздражало, так это то, что время от времени из-за слабости моего хлипкого тела приходилось останавливаться и дожидаться, когда в очередной раз утихнет боль в правом боку. К тому же, по моим ощущениям в желудке, бывший хозяин моего тела последний раз принимал пищу очень давно. Наконец, мои ноги принесли меня к какому-то одноэтажному дому. Отдышавшись в очередной раз, я без всяких сомнений забарабанил кулаком в дверь. Несколько минут было тихо, а потом послышался лязг отворяемого запора, и передо мной возникла высокая, почти на две головы выше меня, молодая девушка. Она показалась мне ослепительно красивой, хотя одета была довольно бедненько. На ней было старинное темное платье до самого пола, а ее черные, как смоль, волосы наполовину скрывал такого же цвета допотопный чепец. Кого-то она мне явно напоминала, но кого точно я сейчас сообразить не смог. Во время моих попаданий в чужие тела в моей голове всегда образовывалась каша. В ней смешивались моя старая память и новая, после чего трудно было понять, что видел я в моем времени, а что видел человек, который жил до меня в этом теле. «Феденька, это ты?» — ласково проворковала красавица, пронзив меня острым взглядом своих зеленых глаз. От звука ее нежного голоса мое сердце начало плавиться, словно воск над огнем. «Ты таки сумел ее достать!» Девушка протянула обе руки, чтобы взять книгу. Я уже было от всей души хотел отдать ей свою ношу, но руки, словно живя своей обособленной жизнью, отдернулись в сторону. «Ах да!» — незнакомка расплылась в очаровательной улыбке и полезла к себе за пазуху. Вынув руку, она протянула мне серебряную монету с ликом великой императрицы. «Вот, ценный рублик. Хотя, если помнишь, обещала полтину». Я взял монету, отдал книгу, но так и продолжал стоять точно вкопанный, молча взирая на красавицу снизу вверх. «Ну хорошо», — вздохнула девушка. «Раз уж обещала», — она наклонилась и чмокнула меня в щеку. Мое сердце вновь чуть было не выпрыгнуло из груди, а щеки накалились до красна, будто под кожей включили электропечки. «Ну», — звонко засмеялась красотка, — «теперь-то все?» Я молча кивнул, а девушка, продолжая смеяться, развернулась на каблучках и скрылась за дверью. Вновь лязгнул замок, и все стихло. Постояв еще немного, я с опущенной головой побрел, куда глаза глядят. На душе было и радостно, и муторно одновременно. Сердце щемило при воспоминании о прикосновении к моему лицу нежных девичьих губ, а в голове крутились мысли о будущем. Куда теперь идти? Что делать? Из загашников моей новой памяти я выудил информацию о себе. С раннего возраста хозяин моего нынешнего тела остался без родителей. Воспитывался в монастыре, где и был обучен грамоте и письму. За усердие и красивый почерк был примечен настоятелем монастыря, который сосватал юношу Храповицкому. Тот как раз подыскивал себе переписчиков для недавно созданной императрицей организации, которая называлась «Комиссия для составления записок о древней истории, преимущественно России». С тех пор я и трудился на благо составителей новой истории. И, похоже, вовсе не задумывался о том, какое зло я творю, какую бомбу замедленного действия готовлю для своего народа. Солнце было еще высоко, но откуда-то сбоку потянуло прохладой и сыростью. Я двинулся в ту сторону и вскоре вышел на набережную Невы. Подойдя к гранитному парапету, уставился на стремительно бегущие воды реки. Как было бы замечательно побродить по этому древнему городу, строительство которого в наше время приписывают окаянному Петру Первому. «Увидеть все своими глазами», — размышлял я. Вот действительно было бы, что рассказать альтернативщикам, которые выдвигают тысячи версий и гипотез по поводу того, когда именно был построен Питер, и как он назывался до того, как царь Петр его откопал. Но тут у меня возникло легкое головокружение, и я пошатнулся. Чтобы не упасть, взявшись руками за парапет, присел на корточки и приготовился. Ждать долго не пришлось. Меня вновь подхватил вихрь времени и понес назад в будущее». Я ощутил себя все так же сидящим в кресле с откинутой на спинку головой. Услышал шаркающие шаги, и покрывало с моей головы поползло в сторону. Привыкать к свету было не нужно, так как комната всегда освещалась лишь тусклым боковым светильником. Я выпрямился. Тело почти не затекло, как это бывает при долгом сидении в одной позе. Наверное, по здешним меркам времени прошло не так уж много. И тут... Тут мой взгляд уперся в открытую книгу, лежащую на столе у ведьмы. «Не может быть», — чуть слышно прошептал я, таращась на древний фолиант. Старуха, несмотря на возраст, видимо, имела неплохой слух, так как, услышав шепот, резко обернулась и взглянула на меня своими бесцветными глазами. «Признал, бродяга?» — проскрипела она, и ее губы сморщились в улыбке. «Так это были вы?» — с недоумением молвил я уже немного громче. Теперь я начал понимать, кого именно напоминала зеленоглазая красотка из прошлого. «Да», — заскрежетала ведьма, — «и мое лечение твоего недуга — это и есть истинная плата за то, что ты спас от инквизиции единственный в мире экземпляр книги черных магов. Если бы не ты, многое могло бы пойти в моей, да и в твоей жизни совсем по-другому». «Ну, послушайте», — начал было я, но тут же потерял нить своих размышлений. Мысли роились в голове, будто пчелы, и я никак не мог в этом хаосе поймать ту, что мне была нужна. Судорожно напрягая мозг, я пытался вспомнить, что же хотел спросить, но никак не мог этого сделать. Старуха присела в свое кресло и, закрыв книгу, нежно погладила по древней обложке сухими костяшками пальцев. «Я давно следила за тобой и твоей жизнью, словно прочтя в моей голове затерявшийся там вопрос», — начала она. «Оттого и послала свою внучку, чтобы она вас перехватила по дороге домой. Мне нужно было тебя как-то отблагодарить. Да, я заплатила тогда тебе те деньги, что ты просил за свою работу, и даже больше. Я подлечила твою рану в 812-м, но с годами я поняла, что значила для меня эта книга, и чем заплатил ты за свой проступок. Я находила тебя то тут, то там в разные годы и в разных твоих воплощениях, но смогла по-настоящему отблагодарить тебя только в этой твоей жизни, тогда, когда ты действительно особенно остро нуждался в моей помощи. Запомни, бродяга, за все нужно платить по достоинству». Ведьма замолчала, опустив веки. Прошло около минуты, и я уже начал подумывать, что старушка уснула. Но вдруг ее глаза резко распахнулись, и она продолжила, будто и не было никакой паузы. «Теперь я исполнила то, что должна была сделать, и могу спокойно покинуть этот мир. Ты же постарайся нигде не задерживаться. Поскорее возвращайся домой, так как все твои способности с каждым днем начнут угасать. А тебе ведь еще нужно будет ими воспользоваться. Ты верно решил, чтобы ехать вместе с вашими соседями. Они, конечно, люди недобрые, впрочем, ты и сам это понимаешь. Но другого, более лучшего варианта я сейчас для тебя не вижу. Езжай с ними и не поминай лихом». Старуха замолчала и, вновь закрыв глаза, откинулась на спинку кресла, будто бы разговор отобрал у нее последние силы. «Спасибо», — только и сумел вымолвить я в ответ на ее речь. «Ступай», — махнула ослабевшей рукой ведьма, не открывая глаз. Я решил не делать лишних движений и тихо удалился. На улице уже сгустились сумерки. И, идя по мокрому асфальту, я вдруг понял, что мои ноги уже ни капли не болят, а костыли нужны только лишь для того, чтобы не подвернуть ослабевшие после долгого бездействия стопы.